رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأسلم وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Мои дорогие братья и сестры, хвала Аллаху Господу миров, Создателю небес и земли, Всевышнему Субханаху ва Тааля, который сменяет день ночью и который сменяет ночь днем, милостивому, который сменяет один сезон блага на другой. И совсем недавно было прекрасное время месяца Рамадана. Это был прекрасный сезон для тех, кто хотел преуспеть на том свете. И тот, кто использовал свой шанс, поистине преуспел по милости Аллаха. И вот Аллах Субханаху ва Тааля дает нам новый шанс и сменяет один благой сезон на другой. И вот пришел сезон хаджа. И это новый шанс и новая попытка для того, кто хочет очиститься от своих грехов и приобрести вечные блаженства рая. И сегодня с помощью Аллаха, мои дорогие братья и сестры, наша речь пойдет о пятом из столпов ислама, и это хадж. Во-первых, давайте же узнаем, что такое хадж в арабском языке, то есть буквально его смысл и как шариатский термин. Если же мы посмотрим, то буквальный смысл хаджа в арабском языке, хадж означает намерение или же стремление к чему-либо. Как шариатский же термин, хадж – это совершение определенных действий в определенном месте, в определенное время, так, как совершал их посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И воистину тот, кому по милости Аллаха даровался такой шанс совершить хадж, должны понимать, какую великую милость Всевышний Аллах, субхана ва тааля, оказал им. Ведь поистине хадж является обязанностью каждого мусульманина. И то, что Аллах дал тебе, о мой брат и сестра, возможность выполнить эту обязанность, поистине это милость Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Ведь, как мы знаем, хадж является обязанностью. Более того, он пятый из столпов ислама. И то, что он является обязанностью, указывает на это как Коран, так Сунна, так и единогласное мнение всех ученых. Если же мы посмотрим на Коран, то слова Всевышнего Аллаха, суры Али Имран, в которых он, субханаху ва тааля, сказал: «Валиллахи аля ннаси хиджу лбейти ман истатаа илейхи сабиля». Поистине на людях лежит обязанность совершения хаджа к его дому. Для тех, кто имеет на это возможность, говорит Всевышний Аллах. То есть этот аят указывает на то, что хадж является обязанностью для тех, кто имеет на это возможность. Доказательство, что он является обязанностью сунны посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, всем известный хадис, хадису Джибриль. Когда ангел Джибриль, алейхи салям, по повелению Аллаха пришел к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, в облике человека и спросил его: «Я Мухаммад, о Мухаммад, ахбирни анил ислам, расскажи мне об исламе». Что такое ислам? И тогда пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ислам – это свидетельство, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям, его посланник, совершение намаза, выплата заката, Держание поста в месяц Рамадан и совершение хаджа к дому для тех, кто имеет на это возможность. То есть доказательством того, что хадж является обязанностью, мы видим это и Коран, и Сунна, и единогласное мнение всех ученых. Так знаешь же, мой брат и сестра, о те, кому Аллах даровал эту милость и кому даровал этот шанс, поистине достоинства хаджа очень велики. И одним из самых прекрасных достоинств является то, что хадж может быть твоим шансом очиститься от всех грехов, которые ты когда-либо совершал. И таких хадисов очень много. Приведем некоторые из них. К примеру, хадис, который передает Бухари, что однажды посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, спросили: «Я Расул Аллах, о посланник Аллаха, айюль а'мали афдаль, какие же дела являются наиболее лучшими перед Аллахом?» И тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Аль-иману билляхи ва расули». Это вера в Аллаха и его посланника. Тогда же сподвижники спросили: «Сумма ай, какие же еще у посланника Аллаха?» И тогда пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Аль-хаджу л-мабру». Это безупречный хадж. Также посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Тот, кто совершил хадж, не приближившись к своей жене и не совершил ничего запретного, вернется после хаджа таким же, каким он был в тот день, когда родила его мать». То есть полностью очищенным от всех грехов. Посмотрите же на эту милость Аллаха, субхан Аллах. Поистине это великий шанс. Также посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в другом хадисе, который также передает Бухари и Муслим, сказал, что хадж, безупречный хадж, нет ему награды, кроме как рая. И поистине достоинств хаджа еще великое множество. Но даже те хадисы, которые мы упомянули, достаточны для тех, для обладателей разума, чтобы понять, какую великую милость Аллах субханаху ва тааля оказал им тем, что дал возможность совершить этот хадж. Но так как сам ислам и сама религия Аллаха субханаху ва тааля ниспослана и узаконена мудрым и Всевышним единым Аллахом субханаху ва тааля, у хаджа есть, или у того, кто совершает хадж, есть определенные условия действительности хаджа. То есть когда человеку можно сказать, что да, ты обязан совершить хадж сейчас. Этих условий пять. Первое условие то, что человек должен быть мусульманином. Второе условие, человек должен быть разумным, то есть у него должен быть разум и рассудок. Так как хадж, совершение хаджа требует намерения, совершение в совершении их каких-либо дел, также искренность и так далее, а в этом во всем человек нуждается в разуме. Третье условие – это то, чтобы человек был совершеннолетним. Четвертое условие – это чтобы человек был свободным. То есть он не являлся рабом, так как раб не имеет права совершить хадж, кроме как с разрешения своего господина. И пятое условие – это имение возможности на совершение хаджа. И сюда входит финансовая возможность, то есть на дорогу туда и обратно, возможность на средства передвижения, будь то транспорт, самолет и так далее, возможность проделать путь в определенный срок. То есть если до хаджа, к примеру, осталось всего день, и нету самолета, у вас только имеется только автомобиль, к примеру, то вы не сможете за один день добраться до Мекки. То есть у вас нету возможности срока. Вы не можете добраться до Мекки в этот срок. Также условием является запас, имение запаса еды и питья и так далее, и безопасность дороги. То есть если ваш путь, который вы отправляете в хадж, небезопасен, есть угроза для жизни, как для вас, так и для других, то вы не обязаны совершать хадж, пока эта причина не устранится. Еще раз повторяю, условия действительности хаджа 5 – это чтобы человек был мусульманином, был разумным, был совершеннолетним, не являлся рабом и имел возможность на совершение хаджа. И вот если же человек имеет на это возможность, и он является совершеннолетним, разумным, не рабом, то он обязан совершить хадж к дому Аллаха Субхану ва Тааля. И хадж бывает трех видов. Это либо ат-таматту, либо киран, либо ифрат. Что же такое таматту? Таматту – это тот вид хаджа, когда человек вначале берет намерение на совершение умры отдельно. То есть он намеревается вначале совершить умру отдельно. Он по приезду в Мекку совершает умру. То есть он делает обход вокруг Каабы 7 раз, потом проходит 7 раз между, делает саю, то есть проходит между горами Ас-Сафа валь-Марва, и потом стрижется или же броется и снимает с себя эти белые одежды, то есть выходит из состояния ихрама, это если мужчина, если женщина, просто выходит из состояния ихрама и ждет непосредственно тех дней уже, когда начнется сам хадж, чтобы снова одеть эту одежду, снова войти в состояние ихрама и начать действие хаджа. И как совершается умра, мы, иншаллах, подробно разъясним с позволения Аллаха. То есть это таматту. Это таматту называется то, когда человек вначале совершает отдельную умру, снимает с себя все эти одежды, ждет непосредственно дней хаджа, и потом во время хаджа снова входит в состояние ихрама и уже совершает хадж. Второй вид хаджа называется киран. Киран – это тогда, когда человек, уже войдя в состояние ихрама, намеревается совершить хадж и умру одновременно, сразу вместе. И по прибытию в Мекке он совершает приветственный обход вокруг Каабы 7 раз, потом совершает ходьбу между горами, то есть саю между горами Ас-Сафа валь-Марва 7 раз также. И потом, в отличие от первого вида хаджа, он не снимает с себя эту одежду и остается в состоянии храма до самого праздничного дня. То есть он остается в этой одежде. И третий вид хаджа – это алифрад. Ифрад – это тогда, когда человек, после того, как он входит в состояние храма, намеревается совершить хадж отдельно. То есть первый вид хаджа – таматту. Это совершение умры отдельно, потом хаджа. Второй вид – киран. Это когда ты намереваешься совершить и хадж, и умру вместе одновременно сразу. Третий же вид – ифрат. Это когда человек совершает, делает намерение на совершение хаджа отдельно, без умры. И по прибытию в Мекке, тот, кто совершает ифрат, отдельно намерение на хадж, он проходит, совершает приветственных всем обходов вокруг Каабы, также делает саю, проходит между горами Ас-Сафа и Марва 7 раз и остается в состоянии ихрама и в этой же одежде, и в состоянии ихрама до самого праздничного дня. Вот как нам стало ясно, то есть видов хаджа 3 – это ат-таматту, это киран и это ифрат. Два же из этих видов – ат-таматту и киран, тот, кто совершает их, он обязан принести жертвоприношение. Тот же, кто совершает ифрат, то есть отдельно хадж, на него намерение, эта обязанность на нем не лежит. Что же касается самой жертвоприношения, что приносят в жертву? Это либо верблюд, либо корова, либо бараны. Но есть разница, то, что верблюда и корову можно принести в жертву сразу за семерых человек. То есть могут сразу 7 человек взять одного верблюда и принести его в жертву одновременно за всех 7. И также корова. Баран же приносит в жертву за одного человека. И еще раз повторю, что тот, кто совершает таматту и киран, они должны принести жертвоприношение. Тот же, кто совершает ифрат, он его не обязан приносить. Но если же тот, кто обязан его принести жертвоприношение, то есть тот, кто совершает ат-таматту или же киран, по прибытию в Мекке, или же еще с самого начала, уже в путешествии понимает, что он не осилит, или нет у него финансовых возможностей, возможно, он потерял деньги, или же ему стало ясно, что этих денег не хватит ему на обратный путь и так далее, что он не может или же не сможет принести эту жертву, то в этом случае он обязан держать посты. Это 3 поста, именно находясь там, в Мекке, и то есть во время хаджа, и 7 постов уже после того, как он вернется домой. Как сказал об этом Всевышний Аллах: «Фаман лям яджид, фасияму саляфати айямин фил хаджи, васабатин ида раджатум, тилька ашаратум камиля». А тот же, кто не найдет, то есть средств для того, чтобы принести жертву, фасияму саляфати айям, то он должен держать 3 дня поста фил хаджи, во время хаджа, говорит Всевышний Аллах. «Васаба ида раджатум». И 7 после того, как он прибудет домой. Тилька ашаратум камера, всего их 10, говорит Всевышний Аллах, как это прошло в сура Корова. И эти посты можно держать и айяма ташрих, так называемый айяма ташрих, который, то есть это после праздничного дня 11, 12 и 13 число, и можно держать их до этого. Лучше держать до этого, если человек сразу же с самого начала пораньше прибыл в Мекку и понимает, что он не сможет приносить в жертву, то лучше сразу ему продержать эти 3 поста. Их разрешается держать как по отдельности, то есть, к примеру, держал 1 пост, потом оставил какой-то день, потом 2 пост, потом оставил 3, или же сразу все вместе подряд, ежедневно. То есть в этом нет никакой разницы. И вот после того, как нам стало ясно, мои братья и сестры, сколько видов хаджа есть, то есть их 3, на ком обязана жертвоприношение, то хотелось бы немного упомянуть о том, что каждый человек, поняв все это, уже сделал намерение и трогать из дома, начинает свое стремление или же свой путь с сафара. То есть начинается путешествие. Начинается его путешествие к дому Аллаха Субхана ва Тааля. И как упомянули ученые, у этого путешествия, у сафара есть свои этикеты, есть адабы, которого должен придерживаться искренний и настоящий мусульманин. Первый из этих адабов – это искренность. То есть твое намерение, отправляясь в путешествие, должно быть искренним. Только ради Аллаха ты должен понимать, что ты отправляешься на его путь, что ты делаешь это с надеждой на то, что ты очистишься от грехов, получишь награду и довольство Аллаха, а не так, как некоторые, да направят нас всех Аллах, едут, чтобы, как говорят некоторые, чтобы убрать это с головы, чтобы сделать один раз и избавиться от этой ноши, которая есть на нем и так далее. И поистине, само намерение и искренность сделает или же превратит, по милости Аллаха, это путешествие в поклонение. Так как намерение человека очень важно в каждом его деле, если даже делом в основе не является поклонением, то намерение, по милости Аллаха, может привести его к тому, что оно превратится в поклонение. Также по сунне посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, есть дуа, который читается перед отправлением в сафар. Его также желательно прочитать, так как это сунна посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Также из этикетов и адабов, которые подобает мусульманину придерживаться и совершать в сафаре, это проявление терпения, так как само путешествие требует терпения от человека. Будет где-то тесно, будет где-то жарко, будет какой-то человек, с которым будут какие-то недопонимания и так далее, будут сложности, поэтому запасайтесь терпением. Также из адабов или же этикетов путешествия – это то, чтобы человек, прежде чем отправиться в сафар, попросил прощения у всех своих близких, друзей, родственников, соседей, если у него были какие-то ссоры, или же просто попросить их, чтобы они полностью простили его за какие-то ошибки или же за какие-то действия, которые он когда-либо совершал. Если есть возможность написать завещание, в котором, если он кому-то что-то должен, указать там в этом, так как человек не знает, отправляясь в путешествие, вернется ли он домой или нет. Ведь поистине мы не знаем, что произойдет с нами завтра. И сколько же тех, кто отправлялся в хадж в надежде, с той надеждой, что он вернется домой целым и невредимым, так и не вернулся. И смерть встретила его там, где он даже этого и не ожидал. Так знаешь же, мой брат, придерживаясь этих этикетов сафара, Аллах непременно вознаградит тебя, поможет тебе, иншаллах, и направит тебя на тот путь, которым он доволен, с позволения Аллаха. Знаешь, что твое путешествие к этим святыням лежит через микаты. Микаты – это те места, которые паломник, совершающий либо хаджи, либо умру, обязательно должен пересечь, чтобы взять намерение либо на хадж, либо на умру. И таких микатов пять. Это Зуль-Хулейфа, называется Зуль-Хулейфа. Это микат жителей Медины и всех тех, чей путь проходит через Медину. Также микат под названием Джухфа. Джухфа – это для жителей Шама и всех тех, кто, чей путь проходит через Шам, или же через эту сторону. Также микат под названием Карнуль-Маназиль, который является микатом для жителей Наджида и тех, кто будет проходить этим путем. Также микат Ялямлям, который является микатом жителей Йемена и всех тех, кто будет ехать с той стороны, со стороны Йемена. И последний микат – это Зату Карнин, это микат жителей Ирака и всех тех, кто следует этим путем. То есть каждый человек, отправляясь в Мекку для совершения хаджа или умры, обязательно должен пересечь один из этих микатов, так как именно там берется намерение на совершение хаджа или умры. Если же кто-то не прилетел, к примеру, в Медину, и у него путь лежит через другую дорогу, через один из этих других микатов, к примеру, или же он пролетает этот микат самолетом, то есть он непосредственно не останавливается там, то в этом случае он обязан еще в самолете одеть ихрам до вылета. И когда они будут пролетать над этим местом, а если есть паломники, которые летят вначале в Джидду, чаще всего это так и бывает, те, кто приезжает в Медину, понятно, они попадут именно на это место, вот здесь никаких трудностей нету. И каждый из тех, кто отправляется на хадж через Медину, попадает на Зуль-Хулейфа, на мединский микат. Те же, кто приходит другими путями, бывают разные ситуации. И наши паломники, которые сразу прибывают на хадж в Мекку, и чаще всего это бывает прилет в Джидду, то они обязаны еще в самолете, пока не сядут в самолет, облачиться в ихрам. Женщинам же определенной одежды нету, она может одеть любую одежду, которая дозволена шариатом. Одеться в ихрам, и когда они будут пролетать этот микат, а это чаще всего в самолете, либо руководитель, который знает язык, летчик, обычно пилот, объявляет об этом, люди должны уже в воздухе взять намерение на один из виджал хаджа. Тот, кто совершает таматтур, на таматтур, тот, кто совершает киран, на киран, и тот, кто совершает ифрат, на ифрат. То есть все эти михаты, эти все пять мест нельзя, если ты проходишь какой-либо один из них, ты должен пересекать их обязательно с намерением, и нельзя их пропускать. Это является обязательным. И после того же, как нам стало ясно, и мы поговорили о микатах, что такое микаты, и что человеку или же паломнику, отправляющемуся на умру или же хадж, нельзя пересекать их, кроме как взяв намерение с этих мест. Давайте же поговорим о тех желательных действиях, тех сун, которые паломник может или же ему желательно совершать при вхождении в это состояние или же до того, как он возьмет это намерение и войдет в состояние ихрама. Одним из желательных таких действий первое является купание, то есть полное купание, такое же, как совершается при полном осквернении. И это является сунной как для женщин, так и для мужчин. Вторым же желательным действием сунной является полное очищение, то есть от нечистот, также бритье подмышек, лобка, полное очищение своего тела от всего нечистого. Третье и желательным действием это является для мужчин одевание белых полотен, то есть изар и рида, то есть это ихрам, так называемый ихрам, всем известная одежда белая, это является сунной. Если же нету белого цвета, то разрешается другой, но самым лучшим и желательным и сунной является именно белый цвет ихрама. Женщинам же разрешается любая одежда, которая дозволена шариатом. То есть она не должна именно одевать ихрам и так далее. Четвертым из желательных действий, которое является сунной, это использование благовоний для мужчин. То есть, после того, как он искупался, очистился, он может использовать благовония. И использовать их либо на теле, либо на голове, либо на бороду. Так как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, как это пришло в достоверном хадисе от Айши, который говорил, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, перед тем, как войти в состояние храма, он использовал самые лучшие благовония, которые у него были. И их использовал, как я сказал, либо на тело, либо на голову, либо на бороду. И лучше не делать их на сами храм, то есть на саму ткань, так как есть разногласия у ученых в этом вопросе. Также, если человек после того, как он одел эти одежды, искупался, сделал благовоние, совершил омовение, то ему желательно совершить два раката сунны с намерением то, что он обновил омовение. Если же он находится в Микате Зуль-Хулейфа, то есть Микате жителей Медины, то он также может совершить два раката с намерением того, что он в благословенном Уаде, то есть ущелье, в котором сам посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, также совершал два раката. Как сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в достоверном хадисе, который передает Бухари, что пришел ко мне посланец моего Господа и сказал мне: «О Мухаммад, совершил в этом благословенном Уаде два раката». То есть человеку также является сунной после ихрама совершить два раката. Но эти два раката не с намерением просто то, что он оделся в ихрам. Таких двух ракатов нету. И это не пришло от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. А именно, если он оделся в ихрам и сделал омовение, то тогда является сунной ему совершить два раката. Либо намерением, с таким намерением, что он обновил омовение, и поэтому он делает два раката, и это сунна, как мы все знаем, либо же с намерением то, что это благословенное уади, если он находится именно в Мединском Микате, что это благословенное уади, ущелье, в котором посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, также совершал два раката. И также сунна является для того, кто уже совершил купание, оделся во все это, и уже взял намерение на один из видов хаджа, и если это таматту, то он говорит, прежде чем уже трогается, берет намерение в сердце на это таматту, и говорит «Лаббейка умратан», так как он вначале делает отдельно умру. Если же он делает киран, то он в сердце намеревается совершить киран, а потом говорит «Лаббейка умратан ва хаджан». Если же он намеревается совершить хадж ифрад, то есть хадж, намерение на хадж отдельно, он делает намерение в сердце, а потом говорит «Лаббейка хаджан». И потом является сунной чтение тальби. Это такое упоминание Аллаха, которое читают паломники. «Лаббейка Аллахумма лаббейк, лаббейка ла шарика лака лаббейк, инна лхамда ван ни'мата лака валь мульк, ла шарика лак». И это тальби читают постоянно паломники. До самого дня праздничного, до самого праздничного дня, пока они не кинут камень. Это касается тех, кто делает киран и ифрат. Тех же, кто делает таматту, они читают эту тальбию до того, как дойдут до самой мечети Харам в Мекке. Когда же они уже зайдут и начнут делать свой таваф, который они делают для умры отдельно, в этом случае они останавливаются и больше не читают тальбию. И после того, как они уже снимут свои одежды и снова в дни хаджа начнут совершать хадж, тогда они тоже начинают читать эту тальбию до самого дня праздничного, пока они не кинут первый камень. И сунной для мужчин считается громкое чтение тальбии. То есть громко читать этот вид поминания Аллаха. «Лаббейк Аллахумма лаббейк, лаббейк ла шарика лака лаббейк, инна лхамда ван ни'мата лака валь мульк». «Ла шарика лак». И это они делают громким голосом, как это пришло в сунне посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Женщина же также является сунной чтения этой тальби, но она не читает его громко, так как основа в женщине то, что она должна скрывать свой голос. Так знаешь же, мой брат и сестра, что после того, как стали ясны желательные действия, те сунны, которые совершает человек до вхождения в состояние храм, что после того, как ты сделал все это, и уже вошел в состояние ихрама, тебе запрещаются некоторые действия, которые разрешались тебе, когда ты был в обычные дни, то есть именно не в хаджи. И одним из таких действий, то есть можно эти действия разделить на три категории. Первая категория – это то, что запрещено как мужчинам, так и женщинам. Вторая категория – это то, что запрещается исключительно мужчинам. И третья категория – это то, что запрещается исключительно женщинам. То, что же запрещается как мужчинам, так и женщинам, их 8 вещей. Первое – это удаление волос. Каким бы методом или каким бы путем это ни происходило. То есть, либо бритьем, стрижкой или выдергиванием и так далее. Все волосы, которые находятся на теле человека, запрещается удалять в то время, когда паломник находится в состоянии ихрама. Но если же какой-то волосок сам случайно упал, или человек поправлял ихрам или одежду, или женщина поправляла платок, и какой-то волосок упал и так далее, то в этом нет проблем. Но специально именно дергать, или же сбривать, или же стричь волосы нельзя, и это по единогласному мнению ученых. Второе – это стрижка, или же ломание, или же укорачивание ногтей также запрещается во время нахождение человека в состоянии ихрама. Третье – это использование благовоний. То есть до того, как ты взял намерение на хадж, когда ты искупался, разрешалось использовать благовоние. Более того, это является сунной. Но после того же, как ты взял намерение и уже тронулся в сторону Мекки с намерением совершить один из видов хаджа, благовония для тебя запрещены. Четвертое – это охота. Охота также запрещается во время нахождения человека в ихраме. Пятое – то, что запрещается, это никах. То есть нельзя, то есть чтобы ни тебе его не ставили, и ты не должен его ставить. То есть если мы возьмем мужчину, то он не имеет права ставить никах кому-либо и также не имеет права сам жениться. Это также запрещается, когда человек находится в положении ихрама. И если такой никах был заключен, то у большинства ученых он считается недействительным. Также из запретных действий во время нахождения в положении ихрама паломнику запрещаются ласки, или же поцелуи, или же любые такие действия, которые происходят с женой, они запретны во время нахождения человека в ихраме. И самым последним, и самым большим по греху и по наказанию является запретность полового сношения с женой. Это является запретным во время нахождения человека в ихраме. И это является самым опасным, и самым опасным для паломника запретом, так как если он совершит его до праздничного дня, то тогда его хадж становится недействительным, но он еще должен выплатить штраф и совершить этот хадж в следующем году обязательно. Если же он совершит его уже после праздничного дня, то есть имеется в виду после тахаллюль аль-ауль, когда он уже кинет камень и сброет волосы или же пострижет и принесет жертву, то тогда на нем есть штраф, но хадж его действителен. Но это является грехом. И вот эти все 8 запретов, которые я упомянул, являются запретными как для мужчины, так и для женщины. Есть ученые, которые также упомянули, что во время одним из запретных действий во время нахождения храма являются споры, какие-то обзывания, сплетни или непристойные слова и выражения, так как это также может испортить ваш хадж, или же вы пойдете в грех, поэтому во время ихрама запрещаются все эти действия. Что же касается тех действий, которые запрещены исключительно мужчинам, то это 2 действия. Первое – это покрывание головы. То есть мужчине, в отличие от женщины, запрещается покрывать голову во время нахождения его в состоянии ихрама. То есть нельзя одевать ни кепку, ни шапку, нельзя накрываться этим полотном ихрама, голову закрывать. Это все запрещается во время ихрама. Да, разрешено, к примеру, если будет зонтик или что-то, что не касается головы, то тогда это разрешено. Второе же действие, которое запрещается исключительно мужчине, это одевание чего-либо, имеющее определенную форму. То есть, как, к примеру, кто-то захотел одеть майку под ихрам, или же какой-то, то есть то, что сшито на определенную форму человека, это запрещается. Некоторые же ученые сказали, запрещается любое сшитую вещь запрещается одевать во время ихрама именно мужчине. Два действия также запрещены исключительно женщинам. Первое – это закрывание лица никабом. То есть тем, что женщина, когда закрывает, ее только глаза видны, и эта ткань плотно на ее лице бывает, это все запрещено во время ихрама. Лицо должно быть открытым. Только когда есть рядом чужие мужчины, которые не являются ей махрамом, ей разрешается прикрывать свое лицо. Как это пришло в хадисе Аиши, она говорила, что они открывали свои лица во время хаджа, но когда же какие-то группы чужих мужчин были рядом с ним, тогда они закрывали их. Поэтому женщине именно одевание никаба запрещается, ей разрешено просто накинуть на голову что-либо такое, так как сейчас такое большое количество людей, что постоянно находятся какие-то мужчины, которые не являются махрамами, поэтому она может закрыть свое лицо, но это сделать не плотно, а сделать его просто как бы вот так приспустить, чтобы оно у него лица, чтобы не было видно, но чтобы она плотно на ее лице так не лежала. Вторым же действием, которое исключительно запрещено именно женщинам, это одевание перчаток на руки. Это также запрещается во время нахождения в состоянии ихрама. И по милости Аллаха, мои братья и сестры, нам стало ясным то, что является сунной до вхождения в состояние ихрама и те действия, которые запрещены, когда человек находится в состоянии ихрама. И все, что мы упомянули, это все было связано непосредственно с паломником до того, как, можно сказать, он доберется в Мекку. Теперь же давайте же перейдем непосредственно к самому хаджу и к его совершению. Что делает паломник, как он начинает, из чего начинается хадж. В начале паломник, как мы уже сказали, в одном из мекатов берет намерение, одевает ихрамы и отправляется в Мекку. И начнем с тех, кто делает ат-таматту. Тот, кто делает ат-таматту, приехал в Мекку вначале, делают отдельную умру. Вначале делают отдельную умру. Так как же делается умра, или же как она совершается? В первую очередь они входят в мечеть Аль-Харам. Так же, как и входят в любую другую мечеть, с правой ноги читают то дуа, которое читается при входе. Потом они отправляются непосредственно к самой Каабе и к тому месту, где находится угол, в котором есть черный камень, так как это именно точка, с которой начинается отчет кругов. И для тех, кто не знает и кто никогда еще не был в Мекке, чтобы быстрее сориентироваться, напротив этого черного камня, прямо на противоположной стороне, есть большие зеленые лампы, которые горят зеленым светом, для того, чтобы человек сразу понял, куда ему идти. И вот когда тот, кто делает ат-таматту, или же тот, кто делает также Иран или Ифрат, они все вначале совершают обход вокруг Каабы. Обход начинается с этого черного камня. Если есть возможность, то самым лучшим считается это тронуть этот черный камень, поцеловать его и начать свой таваф именно с этих действий. Но чаще всего во время хаджа из-за большого количества людей и столпотворение возможности такой не имеется. И в этом, по милости Аллаха, нет проблем, так как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, также издалека, указывая либо рукой, либо чем-либо, тоже совершал и начинал свои круги. Поэтому это тоже является сунной. И это более лучшее, мне кажется, действие для паломника будет, так как большое столпотворение. Если человек отправится туда, он обязательно кого-то толкнет, кого-то обидит и так далее. И он может заработать больше греха, чем награды. И вот, добравшись до этого угла с черного камня, сунна является, то есть обязательно является, чтобы ты начал свой таваф именно с этой точки, подняв руку в сторону этого черного камня, говоришь «Аллаху Акбар» и начинаешь круг. Круг, он бывает против часовой стрелки. И надо, чтобы Кааба постоянно находилась слева от тебя. И без причин просто так лучше не поворачиваться, или же вообще не поворачиваться наоборот и ходить спиной, чтобы Кааба была справа от тебя. Этого нельзя делать. Кааба постоянно должна находиться слева от тебя. И ты должен начинать круг именно с этого черного камня. И сунна для мужчин является в этих семи кругах открывание правого плеча. То есть он одевает свое это белое полотно, ихрам, пропуская его отсюда, и открывает правое плечо и оставляет его во всех семи кругах. Также сунна для мужчин, если есть возможность, она тоже бывает не для всех, особенно во время хаджа, когда бывает большое столпотворение, это для мужчин идти быстрыми и короткими шагами, как бы, можно сказать, как бы бегая, но очень тихо. Первые три круга, это является сунной. Но чаще всего этой возможности тоже именно во время хаджа не предоставляется, так как людей очень много, и люди еле, как говорится, идут там. После того же, как человек начал отсчет, с этого черного камня начинается его первый круг, и пока он не дойдет до того угла, который находится перед тем черным камнем, есть тоже угол. Этот угол называется йеменским углом. Если есть возможность тронуть этот угол, то это является сунной. Если же нет, то там нельзя поднимать руку, как в случае с черным камнем. Если есть, то человек трогает этот угол йеменский, и это является сунной. Если же нет, он просто проходит. Является сунной от этого йеменского угла. И до самого черного камня, этот небольшой промежуток, читать аль-аят, в котором Аллах Субхану Тааля говорит: «Раббана атина фид дунья хасана, ва фил ахирати хасана, ва кина адабан нар». О наш Господь, даруй нам в этом мире благо и в ахирате благо, и спаси нас от наказания огня. И так он совершает все эти семь кругов. Эти семь кругов, что читает человек или же паломник в эти семь кругов? У него три выбора. Либо он просит Аллаха и делает дуа, и если это дуа, которые пришли в сунне, то это еще лучше. Если же человек не знает их, то он просит то, что он может. Либо чтение Корана, либо любое поминание Аллаха Всевышнего. Эти три вещи может совершать паломник вокруг обхода, вокруг Каабы. После того же, как паломник прошел эти все семь кругов, он направляется за макам Аль-Ибрахим. Макам Ибрахим – это такой золотой купол, где находятся отпечатки Ибрахима, алейхиссалям, которые все, конечно же, увидят или же уже видели. И сунна является после совершения тавафа совершение двух раката сунна за этим макамом Ибрахима, за этим золотым куполом, где находятся отпечатки Ибрахима, алейхиссалям. То есть не прямо у самого купола, так как люди там совершают обход, и вы будете мешать там, и совершите греха больше, чем награды. Отойдите чуть подальше, главное, чтобы вы были на этой стороне, где находятся вот эти отпечатки Ибрахима, алейхиссалям. Если же и там вы не нашли места, то тогда дозволяется совершение этих двух ракатов в любом месте в этой мечети. И сунна является в первом ракате после сура Аль-Фатиха читать суру Аль-Кафирун, то есть Хулия и Аль-Кафирун. Во втором же ракате после Фатиха сунна считается читание суры Ихляс, то есть Кульху Аллаху Ахад. Тот же, кто не знает эти суры, то может прочитать только Фатихи, а если же он знает другие суры, то может прочитать другие. Но сунна является чтение именно этих сур. После того же, как он совершил эти два раката сунны, он отправляется на гору Ас-Сафа для того, чтобы совершить сай. Саю – это такой обряд, то есть хождение от горы Сафа к Марве. Его называют саем. Он направляется в сторону горы Ас-Сафа, Исуна является поднявшись или же поднимавшись туда прочитать аят «Инна Сафа валь Марвата мин шаайриллях». Поистине Ас-Сафа и Марва являются одним из обрядов Аллаха. Потом он направляется своим лицом в сторону Киблы и трижды делает дуа. Есть то дуа, который делал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, именно в сунне. Он говорил «Ла иляха илляллах, вахдаху ла шарика ла, лахул мульку ла альхамдуху аля кулли шейн кадир». لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Потом просил, потом снова читал это дуа, потом снова просил, потом читал это дуа и потом снова просил. То есть сунна является, поднявшись туда, три раза сделать дуа, направившись в сторону Киблы. После этого ты трогаешься с Сафы Аль-Марва, Сафы горы Ас-Сафа, в сторону горы Аль-Марва. И от этой точки до той точки считается один раз. Твой обратный приход – это два раза. Туда три раза, четыре, пять, шесть и семь. Всего семь раз ты пройдешь с одной горы на другую. И каждый раз, когда ты поднимешься на одну из этих гор, сунна считается именно трижды взывать к Аллаху с мольбами, а потом отправляться с одной горы до другой, и так семь раз. После того же, как ты закончил этот обход, если человек делает ат-таматту, у него было намерение совершить умру, получается, то в этом случае он, если он уже ближе к хаджу, ему лучше постричься, то есть не бриться. Хотя бритье в основе лучше. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, трижды сделал дуа тем, кто побрился, и один раз сделал дуа тем, кто постригся. Но если же паломник уже, который совершает ат-таматту, то есть умру отдельно в начале, находится, то есть по времени очень близко к хаджу, к примеру, несколько дней осталось, его волосы даже не вырастут, если он побреется, то в этом случае для него лучше постричься полностью, это должно обхватывать всю голову, и потом уже в праздничный день побриться. Это является лучше. И все, на этом умра заканчивается. То есть тот, кто совершает тамату, вначале совершает умру. Вот это и была умра. То есть, коротко, это и есть совершение умры. Для тех же, кто совершает киран, или же совершает ифрат, они делают те же действия, только у них намерение не отдельно совершить умру, они же делают намерение, тот, кто делает киран, чтобы сделать хадж и умру одновременно сразу. Поэтому, когда он попадает в мечеть Аль-Харам, он вначале совершает эти семь обходов вокруг Каабы с намерением, что это приветственный обход. И делает саю, то есть обходы семь раз между горой Ас-Сафа валь-Марва с намерением, что это обязательные обходы хаджа, с таким намерением. Не для умра, а для хаджа, как бы, что он это делает, обязательные обходы, то есть Сафы до Марвы. Тот же, кто делает киран, то же самое. Он делает обход приветственный вокруг Каабы с таким намерением и делает вот это саю, хождение между Сафой и Марвой с намерением, что это именно хаджевский обход с этой горы на другую. После этого же паломники по сунне, то есть это считается желательным, 8 числа месяца Зульхиджа, это день называют Йаума Ат-Тарвия, отправляются в Мина. Они отправляются в Мина 8 числа и там совершают, остаются весь день как бы там они, совершают там обеденный и послеобеденный намаз, также Магриб и Иша. Совершают эти намазы своевременно, только укорачивая, но не совмещая. То есть обеденный 2 раката, Аср 2 раката, Магриб остается 3 раката, и Иша 2 раката. Потом же уже 9 числа, это день Арафа, самый главный день Арафа. День, про который посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал «Аль-Хаджу Арафа». Хадж – это Арафа. То есть одним из самых значимых дней хаджа является Арафа. Все паломники после того, как останутся и совершат там утренний намаз в Мине, с Мины отправляется на саму территорию Арафа. Придя же в Арафа, они совершают обеденный и послеобеденный намаз по два раката, совмещая его, как это делают обычно в сафаре. Они совмещают его, то есть делают обеденный и с ним же сразу аср. Для чего? Для того, чтобы у них было, они были полностью свободными до магриба делать дуа. Так как Арафа – это лучший день, когда человек может просить своего Господа о том, о чем он хочет. Как сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, «Афталю дуа, дуа аль-Арафа». Самое лучшее дуа – это дуа в день Арафа. И лучшее из того, что сказал, говорит, я посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, и пророки, которые были до меня в день Арафа, это «Ла илляха илляллах, вахдаху ла шарика ла, лахуль мульк ва лахуль хамд». То есть это является сунной чтения именно этого поминания в день Арафа. И в день Арафа, мои братья и сестры, каждый из людей должен использовать этот великий шанс и эту попытку. Так как если Аллах Субхану Тааля ответит вам, клянусь Аллахом, это самый такой день, когда Аллах может ответить и когда его милость не спосылается на своих рабов, каждый должен использовать этот шанс. Не пустословить, не заниматься каким-либо бездельем, не ковыряться там в телефонах или не делать тем более запретнее, сплетничать и так далее, а должен использовать этот шанс и просить Аллаха. И это время стояния на Арафа является обязательным, так как тот, кто не успел на Арафа, то есть не попал на хадж, то его хадж считается недействительным. И если те паломники, кто прибыл на Арафа, еще в обед или же с утра, то они обязаны находиться там до самого магриба. Когда же уже солнце начнет садиться и уже будет время магриба, по сунне все паломники с Арафы отправляются в место в Муздалифа, под названием Муздалифа. И по сунне, если время позволяет, они не совершают магриб, хотя его время наступает на самой Арафе, в самой Арафе. По сунне они совершают его в Муздалифе. Но если же есть вероятность того, что они опоздают, а это бывает очень часто, потому что автобусов бывает или же транспорта очень много, и пока доберешься с этой точки до другой, может пройти большая часть ночи, то тогда надо совершить намаз там же вовремя. Если же человек успевает, то по сунне он, все паломники отправляются в место под названием Муздалифа, и там по сунне совершается магриб, и еще совместно сразу два намаза совершается по два раката. То есть магриб совершается три раката, потом ночной намаз с ним два раката. И по сунне после этого посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, прилег и оставался, то есть отдыхал полностью. То есть он не вставал даже на ночные молитвы, полностью отдыхал до самого утреннего намаза. И само время, когда человек может попасть на Арафа, начинается с того дня, то есть 9 числа Арафа, как уже встало солнце, начинается день Арафа, и до того, как 10 числа, до самого фаджра, это время еще есть. То есть если кто-то опоздал, и он не был на Арафа с утра и до магриба, он попал вообще туда ночью, их автобус или же транспортное средство задержалось или испортилось, и вот они ночью прибыли только туда, то тогда они также, если они прибыли на Арафа до фаджра, то их хадж также действителен, и они не должны, как те, которые пришли в обед до магриба, столько времени там ждать. Если они пришли уже после магриба, ночью, в какое-то время до фаджра, им хватает там поставить всего какое-то мгновение, какое-то небольшое время, и сразу они могут отправиться в Муздалифа. Муздалифа, как я сказал, по сунне делает магриб и иша, совмещает эти намазы, и полностью паломнику по сунне надо отдыхать, так как следующий день будет праздничным днем, где очень много будет действий для паломника, и он должен запастись силами. Когда же прочитают фаджр, то паломники, совершив фаджр там же в Муздалифе, после его совершения ждут какое-то время, и когда уже солнце начинает вставать, они все отправляются в Мину, территория под названием Мина, там, где расположены палатки. Они отправляются туда, берут камни, если они, или же они могут взять их также в Муздалифа, то есть нет обязательности брать их в Муздалифа, они могут взять их где угодно, главное, чтобы это был именно природный камень, то есть нельзя брать какой-то цемент и так далее. Если это природный камень, мрамор, любой другой камень, Но настоящие, то такие камешки разрешаются брать, и они должны быть не слишком большие и не слишком маленькие. Размером финиковую косточку или вот как конец пальца. Некоторые ученые сказали, что мытье их является желательным, как говорил это имам Шафии, например, рахимуллах. Некоторые сказали, их мытье является желательным только тогда, когда ты сомневаешься, есть ли в них наджаса, то есть нечистоты или нет, а так это нежелательно. Но основа, что их не моют, а просто берут. Берут эти камни, и когда человек после Муздалифа, совершил там фаджр намаз, подождав немного, когда расцветет, отправляется в Мина, он начинает отправляться после того, как расцветет, отправляется для бросания камня. И в этот день камень бросается только в один из трех столбов, то есть последний столб, который находится ближе к Мекке, и он получается дальше всего от Мины. Когда же паломник приходит туда, то по сунне в этот день, праздничный день, в первую очередь человек, то есть в первую очередь человек бросает камни на последний из столбов. То есть он подходит, первый столб он пропускает, второй, и к третьему приходит по сунне с левой стороны и становится к столбу лицом так, чтобы с левой стороны была Мекка, с правой стороны была Мина, и кидает семь камешков. Говоря при этом «Аллаху Акбар», он кидает эти семь камешков. Делает это не так, как делают некоторые невежды, со злостью, как будто он бросает их в шайтана. Некоторые бросают там не только камни, а то, что им под руку попадется. Это обряд, это поминание Аллаха. Ты должен делать это с богобоязненностью и спокойностью. Берешь и в первый день бросаешь на последний столб семь камешков. После того же, как ты бросил их по сунне, вначале бросаешь камни, потом приносишь жертвоприношение для тех, кому она обязательна, это для тех, кто делает ат-таматту или киран. Потом стрижешь, и еще лучше, если поброишь волосы, женщина же просто берет свои волосы и их конец подстригает. Небольшой конец, как кусочек пальца, или, ну, может, сантиметров 5, она подрезает, этого ей достаточно. Мужчине же самое лучшее побриться. Если же нет, то подстричься. После этого человеку разрешается уже все. То есть то, что ему было запрещено до этого. Удаление волос, благовоние, стрижка ногтей и так далее. То есть ему разрешается все, кроме полового сближения женщины. Ему дозволяются все остальные действия. И после этого, как он это все сделает, по сунне он идет и совершает обязательный обход вокруг Каабы. Это обязательный обход вокруг Каабы. Если он совершает ат-таматту, то он совершил отдельную умру, и теперь он обязан совершить обязательный обход вокруг Каабы с намерением, что он на хадж, и также хождение, то есть саю от горы Ас-Сафа до Марвы, он тоже должен совершить с намерением, что это обязательное хождение. Если же человек совершает киран, то если он вначале, после того, как совершил приветственный обход вокруг Каабы, совершил хождение между горой Ас-Сафа и Аль-Марва с намерением на хадж, то ему остается совершить просто обязательный обход вокруг Каабы и вернуться обратно в Мина. Если же он по приезду не совершил этот обязательное хождение от Сафы до Марвы, то тогда он должен совершить как обязательное обхождение вокруг Каабы, также и хождение между горой Ас-Сафа и Марва. Также тот, кто совершает Ифрат, то же самое. Если он по приезду после приветственного обхода вокруг Каабы совершил саю, то есть хождение между горами Ас-Сафа и Марва с намерением на хадж, то ему остается просто сделать таваф вокруг Каабы и уйти обратно в Мина. Если же он не совершал его по приезду, то он обязан совершить как обязательный обход вокруг Каабы, так и хождение между горами Ас-Сафа и Аль-Марва. После того же, как человек совершил все это, он обратно возвращается в свои палатки в Мина для того, чтобы остаться уже последние три ночи там до конца, до окончания хаджа. Здесь есть примечание, что после того, как люди с Муздалифа придут в это Мина, то по сунне является желательным вначале бросить камень, потом принести жертвоприношение, потом постричься и после этого совершить обязательный таваф или же хождение между горами. Но если же человек вначале бросил камень, а потом, к примеру, сразу не сделал жертвоприношение, а побрился или постригся, а после этого, то есть он не сделал это по очередности, то в этом нет никаких проблем, иншаллах, так как во время посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, люди были некоторые, кто вначале бросил камень, потом сделал жертвоприношение, потом постригся. Были те, кто вначале постригся, потом бросил камень, потом сделал, то есть все наоборот сделали, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил им «Ля харадж», то есть нет в этом проблем, нет в этом никаких проблем. После же того, как паломник совершил все это, если он смог совершить это в праздничные дни, то есть обязательный обход вокруг Каабы и Саию, если он его не делал, то ему ничего не остается, кроме как ночевать в палатках Мина большую часть ночи. Он должен оставаться там ночью. Если прошла большая часть, то он может даже выйти за ее территорию. То ему не остается ничего, кроме как каждый день потом уже идти и просто на все три столба бросать камешки. Если же кто-то не успеет совершить и устал, к примеру, после бросания камней, и он побрился, постригся, принес жертвоприношение, и устал, и не может в этот же день, или же с ним женщины и дети, совершить сразу таваф, обход вокруг Каабы, и совершить хождение между горами Ас-Сафа валь-Марва, то ему разрешается их оставить, и еще и отложить и на следующий день тоже, так как на эти последующие несколько дней. Но без причины оставлять их очень нежелательно. После того же, как все паломники вернулись в Мину, то они там пребывают 3 дня. 3 дня – это самый лучший, то есть это 11, 12 и 13 число по сунне. Каждый день они уже со следующего дня, после праздничного дня, идут бросать камни сразу после того, после обеденного, сразу же после обеденного намаза. До бросать нельзя. У большинства ученых запрещается бросать камни до обеда. После обеда по сунне сразу идут и бросаются камни на все три столба уже 11 числа, начиная с 11 числа, все 3 дня. Также паломник добирается до того места, где находятся эти 3 столба, бросает в первые столбы эти 7 камешек, потом по сунне отходит в левую сторону, и там делают очень долгое и длинное дуа, как делал это посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И эту сунну очень многие оставили или же ее не знают. Но если же будет какое-то столпотворение, много людей, человек не может долго стоять в стороне и делать там дуа, то сделайте хотя бы короткое дуа, чтобы не оставлять эту сунну посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Потом, пройдя же ко второму столбу, также человек кидает еще 7 камешков, отходит в левую сторону и опять делает долго дуа, если есть на это возможность. Потом он идет к третьему столбу, кидает там также 7 камешков и уже не отходит в сторону для дуа, а возвращается обратно в палатки, в Мину, чтобы провести там большую часть ночи. И так человек 3 дня подряд кидает камни. Но есть люди, которые могут это сделать только 2 дня, то есть 11 числа и 12 числа, после того, как они кинули камень, если они до захода солнца, то есть до Магриба, захотели покинуть территории Мина, и они смогли это сделать, то это дозволяется для них, и хадж тоже является действительным. И в этом нет ничего запретного. Хотя остаться 13 числа, то есть 3-й день, является наилучшим, так как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, оставался. Но те же, кто уйдут 12 числа, а их большинство, и можно сказать, к большому сожалению, так как тех, кто останется все 3 дня, их меньшинство, и это, иншаллах, именно те, кто любит посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, больше. Ну, не считая тех, кто ушел по причине, если у него были кто-то больные, дети, женщины и так далее. То остаться в 3-й день также еще лучше. Если же тот, кто на 2-й день, кинув камни до Магриба, не смог покинуть территорию Мины, то тогда он обязан остаться и 3-й день. Если же он смог, то он уходит и все. Те же, кто остался и 3-й день, то они на 3-й день также бросают 1-й камень, отходят в сторону, делают дуа, бросают на второй столб камня, отходят в сторону и делают дуа, бросают на 3-й столб камня, уже не останавливаясь для дуа, уходят. И на этом они покидают все эти территории, в которых проходили обряды. И все, на этом дела хаджа, главные дела хаджа на этом заканчиваются. И остается паломником всего лишь прощальный таваф, то есть прощальный обход вокруг Каабы. То есть они уже будут полностью в одеждах, уже будет для них все дозволено. И в зависимости от того, кто сколько останется после того, как они покинули Мину и бросили камешки, так как есть и кто останется день-два, есть кто останется неделю и 10 дней, последним делом до того, как они покинут Мекку, должен быть прощальный таваф, то есть прощальный обход вокруг Каабы. То есть люди, которые уже собираются совершить сафар, последним их действием, они приходят уже в одеждах, совершают 7 обходов вокруг Каабы и уходят. Им нельзя оставаться без причины уже в Мекке. Не заниматься, не покупать, не продавать, кроме того, что связано с сафаром, воду, еду и так далее. Просто так без причины находиться в Мекке уже нельзя. Они должны покинуть ее, и это должно быть последним действием, которое совершает паломник. Что же касается женщин, которых, если уже после совершения всего, что они совершили, у них начался, к примеру, кто-то родил, они находятся в послеродовом состоянии, или те, у кого начался месячный цикл, то прощальный таваф для них не является обязательным. То есть они его оставляют, так как пришло это в хадисе, который передает муслим, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, оставил и сказал, что женщины с такой ситуацией не обязаны совершить прощальный таваф. Мои братья и сестры, на этом коротко то, что можно было объяснить насчет хаджа. С помощью Аллаха и Его милости мы разъяснили. Прошу Аллаха Субхану ва Тааля простить меня, если были какие-то ошибки, они обязательно должны быть, так как я человек, и каждый человек ошибается. Но это общее понимание хаджа. Но каждый из вас должен дополнительно стремиться узнать больше об этом, где-то прочитать, спросить у обладающих знания на эту тему, так как это великое поклонение, и каждый из нас должен понимать, что он совершает. И в этом за это ему, иншаллах, будет и больше награды, в этом у него будет больше искренности. Так спрашивайте же знающих, обладателей знания, стремитесь, будьте искренними, просите Аллаха, чтобы ваш хадж получился безупречным, чтобы быть из числа тех, про кого посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, для тех, кто совершил безупречный хадж, нет награды, кроме как рая. И да поможет нам всем Аллах в совершении хаджа, и да хранит вас всех Аллах. И на этом мы закончим с позволения Аллаха. Ва саллиллаху аля набиина Мухаммад, ва аля алихи ва сахби аджмаин, ва ахиру да'вана, анильхамдулиллахи раббиль аламин. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.